Здравствуйте, это подкаст «Экспекта Патрона». Мы с вами его ведущие. Аня Шур. И Аня Красильщик. Мы продолжаем сезон про русскую классику. Мы просто вчера ходили на встречу со своими слушателями. С вами. Это с некоторыми из вас. Так здорово. Я до сих пор не могу прийти в себя. Такое у меня хорошее настроение. Да, мы сразу захотели сделать еще 100 сезонов про все и 100 встреч про все и всякое такое. Очень надеемся провести встречу в Зуме в какой-то момент, чтобы все могли осенью, прийти. Осенью, я считаю. И еще мы получили разные письма и сообщения о том, что некоторые из вас бросились прочитать «Ревизора». И это было очень приятно. Мы просто вот... Ну, мы, конечно, не заплакали от радости, но мы очень развеселились. Да, это было классно. Вы нас приободрили. В общем, спасибо всем большое, кто пришел, и кто пишет, и кто слушает. И кто нам очень приятно. Бросается читать «Ревизора» и присылает нам вопросы. Присылайте нам вопросы, побольше вопросов. А сегодня мы будем говорить про Михаила Юрьевича Лермонтова. Надо сказать, что Михаилу Юрьевичу, когда он умер, было 27 лет. Он был на 10 лет старше моей старшей дочери. Ну, он на самом деле 3 месяца не дожил до 27, но это такая... Ну, то есть нет, наверное, это для него была существенная разница. Но, в общем, он, кажется, попадает в тот самый клуб 27-летних. Знаете, что это такое? Вместе с Эми Уайнхаус и Куртом Кобейном. И еще разными людьми. Их было много. Тех, кто умер 27. Но дело не в этом, а в том, что он такой вот Михаил Юрьевич Лермонтов, отлитый тоже в каком-то граните, в мраморе. Но он был вообще-то очень юным молодым человеком. Совсем-совсем молодым, а написал такой роман, как будто бы ему к этому времени уже был так хорошо за, не знаю, за 40. Чувствуется опытный человек, поживший. Ну, я бы так сказала, чувствуется не в том смысле, что он опытный, и это как-то заметно. А чувствуется, что это человек, который много-много думал над тем, как все устроено в голове у людей. И вообще как-то их хорошо считывал и читал. Ну, хорошо. Михаил Лермонтов. Вот я говорю эти слова. Первая твоя ассоциация? Помимо Курта Кобейна, значит, ну, какие у меня первые ассоциации? Во-первых, бабушка. Такая у меня ассоциация. Потому что я прямо помню, как я где-то в каком-то музее, экскурсовод вот этот вот говорит. И вот Мишенька, я так и думаю, какой Мишенька? Вообще, я не сразу поняла, что Мишенька — это как раз Лермонтов. Видимо, она рассказывала, как его Мишеньку отдавали бабушке. Почему-то у меня есть какой-то... Может, это неправда, но мне кажется, что как будто бы его в детстве не любили, он был каким-то таким недолюбленным человеком, и отсюда все эти его, собственно, печоринские страсти и настроения. Может быть, он... по крайней мере, по ощущению от его произведений, довольно-таки такой закомплексованный и не очень счастливый человек получился. Что еще про него, мне кажется? Что он такой маленький, чернявенький, с такими горящими глазами, черными, не очень красивый. Что-то я про его внешность никогда не думала, честно тебе скажу. Ну, подожди, ну в школе на стене висели портреты. Но они у меня слились какое-то одно... С Толстым он слился, у него даже бороды не было. Да, подожди, но еще какие ассоциации? Это не ассоциация, просто как бы если говоришь Лермонтов, я сразу думаю, белеет парус одинокий. А я сразу думаю, недаром помнит вся Россия про День Бородина. Ой, это я тоже думаю, потому что я, во-первых, ну, я знала наизусть это Бородино, а во-вторых, мы с моей подругой, когда были маленькие, написали поэму, которая была по мотивам Бородина, в смысле, в том же размере, почти с теми же словами, но это была поэма про выборы 96-го года. Мне было 13, значит, моей подруге 12, и мы были очень впечатлены всем, что происходило. Я хочу просто напомнить тем, кто не застал, что были выборы президента России, и была очень напряженная предвыборная борьба между двумя кандидатами, Борисом Ельциным и Геннадием Зюгановым. Один был коммунистом, другой был демократом. Мы все очень сильно хотели, чтобы победила демократия. Очень переживали, но мы зря переживали, потому что все было заранее подстроено, и бедные коммунисты... У них не было шанса, да. Но мы очень волновались, и мы там в этой поэме все были, не только эти два претендента, но и все остальные. В общем, мы ее долго писали. Где-то она хранится. Понятно. Но говорить мы будем не про Бородино, а про героя нашего времени. Это, наверное, одно из самых важных произведений в этой самой русской литературе XIX века. И совершенно точно вы будете это проходить в школе. И мы, конечно, проходили. Но любим мы его не за это. А за что мы его любим? А хороший вопрос. Потому что мы тут выяснили, что мы очень не любим главного героя. Значит, что нужно сказать? Главный герой Его зовут Григорий Печорин. Ну, и любить его вроде бы особо не за что. Но когда я читала эту книгу, будучи очень юной, или даже в детстве, мне казалось, что он просто какой-то потрясающий. Я все время думала про кого-нибудь, про какого-нибудь придурка, в которого была влюблена. О, он как Печорин! Ну, а если сейчас это они кажется были абсолютно... придурки, то в целом вполне возможно. Но он не был придурком, он просто, понимаешь... Ну, сейчас мы про него поговорим поподробнее. Вот что еще интересно, что Печорин, судя по всему, был похож на Лермонтова, потому что, когда мы готовились к этому подкасту, мы прочитали совершенно душераздирающую историю про Лермонтова и одну даму, в которую он был влюблен, и которая не отвечала ему взаимностью. И тогда он решил... ее извести. Он решил ее извести, ей отомстить. И сделал нечто очень похожее на то, что делал Печорин с героиней «Героя нашего времени» княжной Мэри. Ее звали Екатерина Сушкова, и они познакомились У его кузины. Она была подругой кузины. И Лермонтов был тогда просто мальчик, ему было 15 лет, а ей было, Екатерине, больше, ей было лет 18. И она вспоминала так. У Сашеньки, Сашенька это вот как раз кузина Лермонтова Александра Верещагина, Александрина Верещагина, у Сашеньки встречала я в это время ее двоюродного брата, неуклюжего, косолапого мальчика лет 16 или 17 с красными, но умными, выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно насмешливой улыбкой. Один раз мы сидели вдвоем с Сашенькой в ее кабинете, как вдруг она сказала мне: «Как Лермонтов влюблен в тебя, Лермонтов, да я и не знаю его, и что всего лучше, в первый раз слышу его фамилию». В общем, он явно ее не очень интересовал. На самом деле у нее был возлюбленный, тоже, кстати, кузен Лермонтова по имени Алексей. И это был человек, который интересовал. И Лермонтов задался целью, через некоторое время задался целью разрушить этот союз. И ему это прекрасно удалось. Да, там чудовищные какие-то вещи происходили. Суть в том, что Лермонтов договорился с этой Сашенькой Верещагиной. И они как-то в четыре руки начали этой Сушковой все портить. Верещагина, например... очень всем рассказывала, что идея брака Сушковой с Лопухиным совершенно ужасная. Лопухин — это как раз кузен Лермонтова, в которого она была влюблена. Да, а Лермонтов в это время начал ухаживать за этой Сушковой. И влюбил ее в себя. Да. Влюбил ее в себя всякими правдами и неправдами, распуская какие-то сплетни и интриги, что-то про нее рассказывая, как-то то холодно с ней ведя себя, то не холодно. В общем, какой-то просто настоящий дикий интриган. Ну да, но надо еще понимать, что это такое время, когда вообще-то испортить женщине репутацию было очень просто. Очень, например, просто, но только последствия были гораздо хуже. Что у нее с тобой уже отношения, и она уже все, у нее уже репутация подмочена. Никто не будет проверять, есть они или нет. В принципе, да. Сейчас так тоже можно, но сложнее. Ну нет, сейчас все-таки нет таких представление о том, что если ты с кем-то там кокетничаешь или флиртуешь или что-то до брака, то твоя репутация подмочена. Мне кажется, после этого вполне можно жить дальше. А тут это было просто реально черным пятном на биографии женщин. И в итоге он, конечно, добил своего и влюбил ее в себя. Да, а там потом... она пишет, как он ей целовал руку. И она ее не мыла потом. Три недели, потом... два нет, года. Нет, все-таки она была не такая глупая. Она не мыла, и я тебе сейчас скажу, сколько времени. Сейчас я скажу. Нехорошо смеяться, ей очень жалко. Мне тоже ужасно жалко. Вот, смотри, как она про это потом писала. Что это был за поцелуй? Если я проживу и 100 лет, то и тогда не позабуду его. Всю ночь я не спала. Думала о Лопухине, но еще более о Мишеле. Мишель — это Михаил Юрьевич Лермонтов. Признаться ли, я целовала свою руку, сжимала ее, и на другой день чуть не со слезами умыла ее. Я боялась сгладить поцелуй. И дальше, значит, продолжается все это охмурение. А дальше он включает, наоборот, типа такой холодный... мод. Да, и говорит: ничего против вас не имею, но не люблю и не любил никогда. Не, она говорит: да, что такое вообще? Что не так? Чего сердитесь? А он такой: да, просто все прошло, я вас не люблю, да, кажется, и никогда не любил. Буквально эти слова наш Печорин говорит потом княжне Мэри. То есть он взял всю эту историю еще потом и написал про эту книжку. С другой стороны, наверное, потом этой Сушковой... Было может, о чем написать воспоминания. Да, но, может, все-таки приятнее, когда над тобой так поиздевался великий. Слушай, я Михаил Юрьевич Лермонтов. А не знаю, приятно там. Это или неприятно. Я знаю, что она потом все-таки вышла замуж и в своих каких-то мемуарах как-то эту историю всю немножечко так... как приукрасила? Так, обработала, скажем так. Ну, я могу ее понять. Да, ее можно понять. Как ты думаешь, зачем он так себя вел? Ну, у меня есть две версии. Одна понятная, что ему было ужасно обидно, что... она так как-то отбросила его ухаживание, когда он был юным, и им пренебрегла. Отомстить, да? Отомстить ей хотела. Это просто месть. А второе, конечно, я думаю, что ему было очень интересно, разобраться в том, как устроена психология, психология, да? И как можно, используя разные всякие человеческие слабости, манипулировать всякое такое. Это правда очень интересно. Это правда интересно, очень особенно хорошо. Если учесть, что тогда, собственно, психология как наука еще, в общем-то, не существовала. Конечно. Ну и кроме того, в целом он неплохо воспользовался полученными данными, учитывая, да, что он написал очень это хороший в своей роман. Да, он написал очень хороший роман, и, в общем, понятно, как этот человек смог написать такой роман, потому что этот роман очень как раз такой психологический. Там очень много про чувства, мысли, какие-то поступки, какие-то эмоции, да, почему человек в разные моменты своей жизни ведет себя именно так, действует именно так, думает именно так и чувствует именно так. Потому что этот главный герой, Печорин, он такой знаток человеческих душ. Да, при том, что в собственной он как-то не может разобраться. Он не может, но он только этим и занимается. Его, в общем, особо ничего не интересует, кроме собственной души. Он все время... Ну, это мы сейчас расскажем. Дело в том, что отчасти мы узнаем о нем из его собственного дневника. Но об этом чуть попозже. Мы с ним интересным образом знакомимся. Мы с ним знакомимся какими-то разными способами. Мы на него смотрим совсем с разных углов. Сначала мы видим его вообще, о нем узнаем как бы издалека. Потом мы узнаем, видим его буквально на улице. И, наконец, в конце мы узнаем о нем от него самого. Да, это очень интересно сделано в смысле структуры, что у нас в романе, получается, три рассказчика. Да. Один — это, собственно, рассказчик. Да. Который мы не знаем, кто. Ну, какой-то военный молодой человек, который путешествует по Кавказу. Да, какой-то тоже, на самом деле, чем-то похожий на Печорина. Ну, видимо, человек. Да, из такого же социального, скажем так, круга. Да. Второй рассказчик – это Максим Максимыч. Такой, это такой дяденька. Дяденька вояка. Попроще, да, военный. Да, такой простой, хороший, добрый человек, усатый. Ну, нормальный, обычный. Непонятно, насколько он добрый и хороший, ну, такой простой дядя, с которым этот рассказчик знакомится случайно, просто попутчик. Да-да-да, они просто попутчики, да, знакомятся по дороге, и так как они застревают в какой-то момент, вместе ночуют, тот начинает ему, как это обычно бывает в дороге, рассказывать какую-то историю. И рассказывает он ровно историю про Печорина. Да, а потом, собственно, они встречают этого Печорина. Угу. Тот, как ему свойственно ужасно обижать Максима Максимовича. Ну, он просто опять проявляет холодность. Максим Максимович ему ужасно рад, он про него там много думал, вспоминал, только что рассказал про него огромную историю. А тут, значит, этот Печорин, ну, да, не бросается такой, его просто обнимать и как-то очень спокойно, холодно реагирует на эту встречу, не хочет с ним общаться, показывает это и очень быстро уезжает. И тот страшно расстраивается. Ему да. очень больно. Он ужасно расстраивается и в расстройстве отдает рассказчику какие-то бесконечные тетради печоринских дневников. Ну да, он рассказывает, что все это время зачем-то хранил его какие-то бумаги, да, понятно, хотел зачем? Отдать. Затем, что он мечтал о встрече с ним. Мечтал о встрече и думал отдать. Но так ему не удалось отдать. Он сказал, выброшу все это. А рассказчик ему говорит, отдайте мне лучше. Да, и дальше печатает этот журнал Печорина. Да, как в повестях Белкина. Очень похоже. Да, и еще в разных других произведениях такой есть прием. Таким образом, у нас есть вот несколько точек зрения, с которых мы этого Печорина видим. И ни с какой он как бы не должен показаться нам симпатичным. Нет, ну подожди, он довольно привлекательно выглядит. Давай вспомним, как он выглядит. Я помню, что в школе, когда доходишь до этого места, то говорят слова «психологический портрет». Психологический портрет, потому что там очень много про руки у него. Потому что это ты через руки рассказываешь про героя. Да-да, я помню, надо читать и искать, где, значит, просто описание, где психологическое, но я считаю, что надо просто читать. Читай-читай. Он был среднего роста. Стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, непобежденные ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными. Пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека. Его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками. Верный признак некоторой скрытности характера. Вот это психологический портрет. Это он. Угу. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях. Я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он спустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки. Положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость. Так, сейчас мы немножко пропускаем. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более 23 лет, хотя после я готов был дать ему 30. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность. Белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный благородный лоб, на котором только при долгом наблюдении можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные, признак породы в человеке, так как черная грива и черный хвост у белой лошади. Но это, конечно, просто у всех писателей XIX века. Какая-то одержимость лошадьми. Да, очень. У Лермонтова эти лошади просто на каждом шагу. Ну, во-первых, Печорин любую женщину как лошадь рассматривает. Да, да, да, да, да. Вот у Толстого это тоже есть. Ну и вообще то, как человек обращается к своей лошадью, это тоже. Ну, видимо, они просто очень много имели дело с лошадьми. Это, наверное, как для нас, я не знаю, кто, с кем мы так часто имеем дело. С компьютером. Тараканы, компьютер. Ну, мы не сравниваем всех с компьютером. Ты как компьютер. Я зависаю как приложение. Я не знаю, но, в общем, это, конечно, интересно. И вообще это интересно, что этот рассказчик так подробно описывает этого встречного... Ну, понятно, что это литературный прием, но, в принципе, мне кажется, очень не похоже на мужчину так внимательно замечать чью-то внешность. Еще у него была такая черта, очень важная, и как раз это важная штука в психологическом портрете. У него были глаза, которые не смеялись, когда он смеялся. Слушай, знаешь, кого мне это напоминает? Тима Талера из книжки про проданную душу дьявола. Я думаю, у него там был с глазами? Ну, он просто не смеялся вообще. А, потому что он смех продал. И у него были глаза соответствующие. Потому что, на самом деле, Печорин, он в каком-то смысле тоже продал душу дьяволу. Там смешной финал этого портрета. Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам светским. Как будто сам только что не рассказывал тут час про то, как он выглядит. Ну, вообще интересно, почему-то кажется, что Лермонтов вполне мог бы таким образом описывать себя. Выводить себя в своем герое. Но на самом деле, и как бы даже многие считают Лермонтова и Печорина похожими друг на друга, но на самом деле мы знаем, как выглядел Лермонтов, не только потому, что есть портреты, но есть всякие описания его в мемуарах. И он выглядел вообще не так. Выглядел он следующим образом. Он был маленького роста, коренастый, широкий в плечах, носил шинель, которая была больше его размером, то есть она была ему явно велика. У него была большая голова и седая прядь в черных волосах. Это очень романтично. А еще он сломал ногу и прихрамывал. И мне кажется, что вот я ровно так себе представляю еще одного героя этой книги, по имени Грушницкий. Ну, кстати, это вопрос вообще. Лермонтову очень не нравится Грушницкий. Да, именно. Но мы про него еще поговорим. Но просто это действительно интересно, что очевидно, что он внешне на него похож. Грушницкий описан очень похоже. Но при этом Лермонтов его выставляет полным идиотом. И да, загадочно. Через Печорина над ним постоянно отсмеивается. И не только идиотом, но и под лицом, между прочим. Но про это тоже мы поговорим немножечко попозже. Мы уже сказали, что мы видим Печорина с разных сторон, и мы не только видим его с разных сторон, мы как бы имеем перед собой очень сложно устроенный, необычный текст, потому что в нем несколько частей. Они идут друг за другом не в хронологическом порядке. Про это вообще всегда пишут школьные сочинения, по-моему, это очень скучно, про то, какая последовательность на самом деле правильная. Правильная не та последовательность, в которой мы их читаем. И это сделано специально, да, что вот мы как-то вот выхватываем героя в разные моменты его жизни, застаем его в разные даже годы. И все эти части построены по-разному, и во всех этих частях, ну, почти во всех этих частях разные герои. Они где-то совпадают и пересекаются, а где-то вообще совершенно свои. У тебя какая любимая часть? Так, ну, подожди, давай вспомним, какие там части. Давай их вспомним в том порядке, в который нам предлагает Лермонтов. Лермонтов предлагает нам так. Белла, это вот рассказчик, встретил Максима Максимовича. И узнал историю про Печорина. Да. Максим Максимович, где, да, где Печорин они его обижает. Уже, да, и... где они уже встречают самого Печорина, да, и видят его. Потом начинается дневник. И он это с не Тамани часть, начинается. Да. И следующая часть, это часть как бы дневника, это Тамань, потом Княжна Мэри. И Фаталист. И Фаталист. Последний. Да. Да, у тебя какая любимая часть вообще? Вот что интересно мне. Слушай, у меня Тамань. Причем она стала моей любимой немножко так вручную, в смысле, что я помню этот момент, как мы едем куда-то с мамой. Видимо, я ее достала или что. В общем, мама, мне скучно. Мне скучно. Да. Что мне почитать? Да-да-да. И у мамы, видимо, с собой, что ли, в сумке. Может быть, она ехала с урока. Может, у нее всегда был с собой. Не знаю. В общем, герой нашего времени. И она мне его дает, но именно выбирает Тамань, говорит, вот это читай. И таким образом, вот Ты ее первую прочла? Да, я «Тамань» прочла первой, и действительно она меня совершенно потрясла. Она очень похожа на какую-то балладу Жуковского. Но она какая-то сказочная, она самая сказочная. Там, во-первых, все время есть это какая-то такая туманная дымка, там все происходит в темноте, в тумане. Как-то. Какой-то отблеск воды. Да-да-да, там есть ощущение, что вот все время этот звук моря какой-то. Да, какой-то плеск волн ты прям слышишь. И там, ну что там происходит? Мы видим Печорина, который, значит, в ночи куда-то там приехал, ищет себе квартиру. Нету специальных квартир для военных, которые, ну, по идее, должны быть, но да, нету. Поэтому он просто врывается в какой-то старухе в хату. Как-то очень, между прочим, бесцеремонно и нагло. Абсолютно, ужасно, да. Чужое жилье. И там есть мальчик слепой. Да. И он подозревает, что, значит, что-то с этим мальчиком. Потому что ему так вообще не нравятся слепые, глухие, немые, кривые отцы, и все остальные ему не нравятся. Да, он не терпит никаких в человеке отклонений, так сказать, нормы условно. Очаровательный штрих. Да, это сразу, да, отличный штрих портрета. И он ночью, когда ему не спится, он решает за мальчиком проследить, потому что мальчик куда-то убегает из дома. Да, сразу понятно, что это человек, который ищет приключений. Ищет что приключений. Ему очень скучно, и если есть хоть какой-то намек на то, что есть где-то что-то прячется интересное, то он бросит все и побежит за этим намеком. Тут в данном случае за мальчиком. Да, тут я хочу сделать маленькую скучную, так сказать, вставку, что ему скучно не просто так, ему скучно, потому что он романтический герой. Да, ему положено. Это такая романтическая литература и романтический герой эпохи романтизма. Это человек, который ему вообще скучно. Как Онегину. Скучно, да, как Онегину. Это его такое состояние души. Ему все скучно, и ему как да, это, но при этом его душа должна быть внутри очень интересная. Ей приключений хочется, а ты сиди в пещере, малышка-грифаленок. Да-да. Крадется к двери. Вот и он крадется. Он все время куда-то крадется, это романтический герой. В общем, вот Печорин крадется. Там есть девушка еще. И есть еще такая красотка молодая, да. И есть некий человек, у которого есть лодка, и они Янко занимаются. Да, и они занимаются контрабандой. То есть нелегально перевозят товары. Незаконно. Незаконно, да. Значит, из одного места в другое, а он вообще-то военный. Ну, и, соответственно, если он их на этом поймает, так для них это ничем хорошим кончиться не может. Хотя, Абсолютно. Очевидно, он их ловит не для этого, потому просто от скуки. Ну, конечно, да. И девушка красивая. Да. Но они-то этого не знают. Угу. Поэтому девушка, значит, придумывает, как она его сейчас как-то там соблазнит, куда-то зазовет, и как-то они его там тихонько кокнут. Но, конечно, у них ничего не получается, потому что он непобедим. Абсолютно непобедимый Печорин, и он вырывается, и все. Но! Тем не менее, в этой истории есть жертва. Ну, и на самом деле не одна. И не одна. Ну, самая крупная жертва в этой истории – это вот этот слепой мальчик, который остается. Мы не знаем, кто была ему эта девушка, но очевидно, что это была его какая-то жизнь, что то ли он помогал с этой контрабандой, может, и сестра. И, ну, и вообще, мальчик был при деле. Ну, может, не очень честным, но, по крайней мере, он как-то мог выживать. Вот он остается один, они уплывают, они уже решают не возвращаться, потому что не боятся, что Печорин донесет, и тогда их посадят. Ну, в общем, все это заканчивается, и заканчивается тем, что этот мальчик горько рыдает. Да, Печорин едет дальше. А он едет дальше, и куда бы он ни ехал, везде он идет по людям просто как по трупам. Да. А моя любимая часть, наверное, «Княжна Мэри». Ну, она такая самая, как это мне кажется, самая драматичная, и такая она развязка всего, что мы знаем про Печорина. И там есть объяснение какой-то его прошлой жизни и всякое такое. Да, собственно, что происходит? Он приезжает на воды. Русское аристократическое общество ездило все время на воды, на Кавказ, чтобы лечиться там. Да, считалось, что там очень полезно пить серную воду. Кажется, и купаться что это в ней. И вонючая вода, вряд ли которая пахнет, как луцифер. Это помогало им от всех болезней, но, наверное, все-таки так у них очень у многих был туберкулез, а может это все-таки горные места. Да. Может, им, правда, делалось лучше. Да, может быть. Ну, в общем, он туда приезжает и задает такую вот типичную картину аристократическое общество, какое-то такое вяленькое на водах. В том числе он застает там вот этого вот самого Грушницкого, про которого мы говорили. А это его какой-то, ну, даже не приятель, это его знакомый, и очевидно, что они как бы друг другу не нравятся оба, но при этом они делают вид, что они друзья, и у них все отлично. Он застает там местного доктора, который с ним дружит, и который такой холодный, довольный человек. Он застает там княгиню Люговскую, светскую даму, хорошо одевающуюся, с дочерью по имени Мэри, и они приехали из Москвы. И вокруг них, собственно, все общество и толпится, в том числе этот Грушницкий, который влюблен в Мэри, и рассказывает все время про то, как она хороша Печорину, а тот издевается над ним всячески. И так как Мэри там главная звезда, и все вокруг нее все время пасутся, он решает ее побесить. не кокетничать с ней, как все остальные, а всячески ее доводить. Например, ей нравится какой-то ковер ужасно, она очень хочет его купить, а Печорин перекупает, прям вот подходит, покупает этот ковер, дает больше цену, та бросает на него ненавидящий взгляд, а потом он специально просит этот ковер у него под окнами, она всем сидит там на балконе где-то, принести, чтобы взбесить ее еще сильнее. Специально не ходит к ним, не здоровается, не знакомится. Да-да, еще там ее... есть да. момент, когда что-то такое, она, например, условно сидит на какой-нибудь скамейке, что-то щебечет, и вокруг нее кто-то, а он тогда рядом на соседней скамейке начинает рассказывать такие смешные анекдоты, ну, анекдоты не в смысле как сейчас, а как тогда, ну, какие-то истории, и все, значит, переходят как бы к нему в общество, и от нее уходят. Да, и она тоже ужасно злится, злится, призлится. Но вот. Все это пока очень невинно и не травматично. Ну, до поры до времени, потому что он встречает свою старую возлюбленную по имени Вера. Она уже замужем. Там есть ее муж. Этот муж – родственник княгини Леговской. И Вера просит его как бы втереться в доверие. Да, да. Бывать у Леговских, чтобы они виделись чаще. Но на самом деле, я думаю, что он... Конечно, это его линия с тем, чтобы бесить ее побольше. Это тоже способ вызвать интерес. Конечно. Не обращать на нее внимания, чтобы таким образом он ее интересовал все сильнее и сильнее. Очевидно, что это так работает. И в какой-то момент там еще происходит такая штука. По-моему, это происходит на балу. Когда к ней подходит пьяный и требует ее пойти с ней танцевать. А она, естественно, не хочет. И она как-то да, в ужасе... Да, видимо, отказать просто так нельзя. Отказать нельзя. Он как-то ведет себя очень вызывающе, а рядом нет ни мамы, никого. И она в ужасе. И тут Печорин выходит, ее спасает. И, как он пишет, благодарный взгляд вот этих вот ее глаз, которые он тоже, конечно, сравнивает с глазами. Какой-то лошади? Нет, может быть, это не ее, может быть, это у Беллы глаза, как у лошади, а не у Мэри. Я не помню. Но мне уже кажется, что там у всех глаза, как у лошади в этом романе. Да, ну, в общем, был, значит, благодарный взгляд этих прекрасных глаз. И был благодарный Грушницкий, дурачок. И был этот идиот Грушницкий, а Грушницкий еще, он ужасно влюблен в Мэри, он все время вокруг нее ходит. И интересно, что он ходит в солдатской шинели, но она думает, что там есть какая-то романтическая история, что он дрался на дуэли, а это было запрещено, и поэтому его там из каких-нибудь, условно говоря, офицеров разжаловали в солдаты, и поэтому он ходит в солдатской шинели. Но на самом деле он ходит в солдатской шинели, потому что это у него такой просто образ романтический. И Печорин делает, естественно, гадость, потому что он Мэри при первой же возможности говорит, что на самом деле он юнкер, а вовсе не солдат. И он делает это специально, чтобы ей этот романтический образ принизить, испортить. И отменить вообще. Тут интересно, на самом деле, устроено, за этим тоже можно будет последить, когда вы будете читать, что вот в завязке такое все как бы легкое и не опасное, и такое, ну, не такое темное, ну, просто действительно он ее бесит, а она с Грушницким подтрунивает, не ужас-ужас. Ну да, и такие романтические отношения. Да, потом все. Постепенно все начинает сгущаться. Ну да, начинается настоящая драма. В общем, Печорин с самого начала ведет какую-то игру, и сначала она просто так игра, потом у него появляется повод в виде Веры, который нужно, чтобы он был в этом обществе, чтобы с ним встречаться почаще. А вот потом игра приобретает несколько смертельный характер. И происходит это из-за Грушницкого. Ну, скажем так, если бы Печорин все это бы не делал, нет, этого это бы понятно, не случилось. Но так нечасто. В смысле, мне тут интересно как раз, что Грушницкий, который сначала, ну, просто какой-то, ну, в смысле, ну, какой-то дурак и дурак. Ну, такой очень пафосно влюбленный, который все время говорит этой Мэри какие-то банальности. Честно говоря, мне кажется, даже если Печорин не вел никакую игру, рано или поздно Мэри бы подустала от этого Грушницкого, но неважно. Ну, в общем, какой-то такой, ну, просто недотёпа романтической. А вот дальше, как бы в результате провокации Печорина, он решается на по-настоящему подлый поступок. Ну, он на него решается, и ему в этом помогает драгунский капитан. Такой местный придурок. Ну, как бы да, но все равно. Все-таки мы же исходим из того, что если человек не собирается быть подлецом, то даже если его очень провоцирует, слушай, и даже если кажется, рядом есть очень много... Слушай, мне даже кажется, на самом деле, он просто глупый очень. Ну да, но... Маленький и глупый. Он же хорошо, маленький давай, еще, давай расскажем, в чем дело. Ну, мне давай. Кажется, что он не такой идиот, чтобы не понять, что это подлость. В общем, там на самом деле немножко такая ситуация перевертывается. Во-первых, значит, Печорин, который просто, мне кажется, он из любой точки, где только можно, достает что-нибудь, чтобы его как-то... Ну, как сказать, чтобы был какой-то саспенс. Ну, в смысле, ему очень скучно. В общем, он каким-то образом поэтому подслушивает. Поэтому на чувствах людей. Да, в общем, он подслушивает разговор Грушницкого с этим драгунским капитанам, которые придумали какой-то полный бред, что они его вызовут на дуэль, но патроны будут холостые, но тогда они скажут, что дуэль всего 6 шагов, и он тогда испугается. Они хотят выставить его трусом, но и они как раз, в отличие от Печорина, абсолютно не понимают, с кем они имеют дело, потому что ему все это его только будоражит, ничего он не боится, и вообще он гораздо умнее, чем они. Но, да, но тем не менее, еще ему... знаешь, почему это оборотная ситуация? Ты сказал, что это такой перевертыш. Потому что начинается все с того, что есть эта Мэри, которая безумно влюблен в Грушницкий, который рядом все время с ней, бесконечно, они вдвоем, и он вздыхает, значит, от любви бесконечно. И есть Печорин, которому все равно, и он, наоборот, о ней говорит довольно так, ну, иронично и без тепла, скажем прям. И над ним тоже издевается. А потом все переворачивается, и Мэри уже явно, они с Печориным, наоборот, все время вместе, они все время там разговаривают, у них сближение происходит какое-то. А Грушницкий, наоборот, ужасно обижен, естественно. И он отстраняется от Мэри, говорит про нее гадости. И, собственно, ну, и более того, он чуть не разрушает ее репутацию. Он вообще-то. Он вообще во всеуслышание говорит, что у Печорина с ней роман. Да, но там история-то в том, что Печорин действительно влез ночью в окно, просто не к ней, а к княгине Вере. Да, потому что видели, что кто-то спускается из а дома. Они в одном доме. Просто одна на одном этаже, а другая на другом. И он, значит, спускается, чтобы никто не заметил. Прыгает в какой-то палисадник, там его пытаются изловить. Он, естественно, быстрее всех убегает и ложится в постель, к нему тут же стучат и говорят: «Печорин, ты здесь? Я сплю». Да-да-да. И потом еще все переживают, что это на самом деле злые черкесы. Да-да-да, что это, да, на Кавказе были. Вот, а потом Грушницкий все услышит и говорит, что это никакие не черкесы, а Печорин, который, значит, залезал ночью к этой Мэри. А это совсем нельзя. Вот это как раз ровно то про испорченную репутацию, которую потом уже никак не восстановишь. Ну да, и тогда, это значит, что деле... эта девушка уже не сможет выйти замуж, не то, не сё. Ну, в общем, да, ужас. Да, ужасно. И Печорин уже дальше по-настоящему начинает защищать честь Мэри. Да, и вызывает на дуэль. Угу. А дальше Печорину больше всего интересно, что будет делать Грушницкий. Печорин исследует душу Грушницкого. Да. Он исследует Грушницкого с той точки зрения, он что сначала, когда он первый раз слышит про бредятину с холостыми патронами, он просто очень злится, что очень Грушницкий злится, да, соглашается на это. Но это все еще не... Ну, это такая подлость. Ну, как бы, ну, подлость, мерзость, но ничего такого. Да. А дальше он решает проверить Грушницкого совсем серьезно. Условия этой дуэли, что они должны стрелять на расстоянии 6 шагов. Да, это очень важно. Это... Просто да, это значит, что это смертельная дуэль. Это смертельная дуэль, потому что с расстояния 6 шагов очень сложно промахнуться. Эти люди, когда еще все это придумывают, решают, что именно это должно его ужасно испугать, но так как они его не собираются убивать, а он их убить не сможет, то, значит, все пройдет как-то чики-пыки. Идиоты. Да, Печорин всю ночь не спит, он весь бледный, пытается читать Вальтера Скотта. Кажется, Лермонтов тоже очень любил читать Вальтера Скотта. И в итоге приезжает на место. Когда Печорин туда приезжает, он решает довести ситуацию до предела и проверить этого Грушницкого на способность к окончательной подлости, с одной стороны. А с другой стороны, сделать это предприятие по-настоящему опасным для него самого и для Грушницкого. Потому что он знает, что на самом деле Грушницкого пистолет заряжен, у него нет. И говорит, что мы тогда будем так стреляться, чтобы потом не было проблем, и тот, кого убьют, чтобы, когда найдут его тело, чтобы решили, что это он случайно упал. Мы будем стреляться не так просто тут на ровной плоскости, а мы пойдем на обрыв, ну, это же все в горах происходит. Угу. В общем, так, чтобы человек, которого стреляют, он уже стоял на краю. И чтобы он упал в пропасть, разбился насмерть. Да. Таким образом, получается, что этот человек упадет в пропасть, даже если его просто ранят. Ну, потому что если стоишь на краю, то это. И, соответственно, на этом месте, по идее, Грушницкий должен, ну, что-то сказать. Ну, там, пистолет не заряжен. Или что-нибудь еще. Или выстрелить в воздух. Так тоже было можно. Да. Можно было выстрелить в воздух. А Печорин этого ждет, на самом деле. Он как-то хочет, на самом деле. Почему-то этот человек, который его всю дорогу жутко раздражает и вообще вызывает в нем какие-то, ну, нехорошие чувства, почему-то вдруг ему ужасно хочется, чтобы он повел себя порядочно. И он прям расстраивается. И потом, когда Грушницкий в итоге... Он сначала говорит, Грушницкий, что он не может... между прочим, переживает какие-то муки совести, да, он не может думает, выстрелить, что а этот драгунский дурак его как-то подкалывает, он говорит: трус, давай. И в итоге он стреляет. Он хочет попасть Печорину как-то в ногу или во что-то, хотя это вообще-то тоже смертельное предприятие, потому что человек стоит на краю пропасти, то это. Но Печорин что-то как-то, ну как-то он наклонился изначально и что-то, в общем, он не падает. Но она царапала ему ногу, пуля. Да. И тут тогда Печорин рассказывает, что он все знает. И заряжает свой пистолет. Заряжает свой пистолет и говорит ему: Грушницкий, извинись, не будь дураком, я тебя не буду убивать. Извинись, Мы были с тобой друзьями, хотя сам он писал в своем дневнике, что Никита на самом деле не друзья. Но неважно. Опомнись, покайся. А тот стоит, и уже он прямо понимает, что его сейчас убьют. И Печорин стреляет. И потом, когда они уезжают, он видит там ужасно вот это вот. Это написано какой-то одной фразой, но вот это вот такое ощущение, что ты сам это видишь. Что когда они ехали, они увидели тело Грушницкого где-то в обрыве там внизу. Да. На самом деле, это такая самая страшная жертва, потому что это смерть, он его убивает. Но Мэри он в каком-то смысле тоже убивает, потому что она уже... Ну, потому что она в него уже влюбилась. Она в него абсолютно влюблена, она больше ничего не хочет. Она хочет ему становится... замуж. Она хочет за него замуж, а ему ничего не интересно. И мать ее несчастная зовет его и говорит ему со слезами на глазах. Да. Женитесь типа... на моей дочери. У меня одна дочь. У меня одна дочь, я вас прошу. А тот говорит, окей, я с ней поговорю. Идет к ней и говорит, я вам на самом деле не нужен, да и вообще я вас не люблю. И да, при том, что любил. На самом деле внутри тоже, себя да. чувствует всякое. Он чувствует всякое, но он решает, что это не любовь. И на самом деле он говорит практически то, что сказал Лермонтов Сушковой. Что я вас на самом деле никогда не любила, не люблю. И тогда она, у нее белеет лицо, и она ему говорит, я вас ненавижу. Ох, бедная девочка. Я не знаю вообще, как она от этого оправилась после этого. Она не настоящая. Ну, она очень, кстати, настоящая. Я в нее очень верю. Он как раз менее настоящий. И в итоге, да, мы поговорили только про две новеллы из всех, из пяти. Но жертвы он оставляет повсюду. Давай посчитаем вообще, сколько там было. В одной «Княжной Мэри» у нас есть «Княжна Мэри». Да. Грушницкий. Да. Вера, которая Вера. Тоже, на самом деле, в его жертва. Ее муж, который ему верит и потом все узнает на самом деле. Она ему все рассказывает, в конце концов. И... Но Вера, знаешь что? Что? Вот Веру мне было не жалко, потому что она сама противная. Почему она... это она противная? Потому что она хотела, чтобы он подкатывал, типа, к Мэри, чтобы он втерся в доверие к этим Леговским, и я чтобы бы он сказала, там бывал. Что это было со стороны, а потом еще просто. Ревновала и такая: ты зачем? Вот, ты на ней будешь жениться, не будешь жениться. В общем, слушай, вот это вот все. Мне просто кажется, что она. Просто глупость сделала. Ну, очевидно, что его не надо было подпускать к княжне. Не знаю, в общем, какая-то... Как будто она не знала своего возлюбленного, с кем она вообще дело имеет. Мне жалко. Вроде она он него... не очень шифруется, но вообще-то никто не понимает, с кем имеет дело. Загадочным образом. Что ты имеешь в виду? Ну, все, кто имеет дело с Печориным, почему-то не догадываются о том, что он вот такой, какой есть. А он ей что-то такое втирал, Мэри, про то, как у него было детство, там, про себя, про свои какие-то муки, ей стало его жалко, вот это, знаешь, как сближаться умел. И уж кажется, что никого ближе нету. Может быть. В общем, however, скотина. Хорошо, запишем Веру тоже в жертвы, хотя запишем она и противная. И старичка ее мужа. Пожалуйста, запиши тоже свой список. Хорошо, тогда запиши еще коня. А еще коня, да, потому что потом он гнал на коне, чтобы догнать Веру, которая уехала в итоге, и не догнал, и коня загнал тоже до смерти. Конь упал и сдох, а Печорин упал и плакал. Это единственное, когда в нем что-то живое проснулось, момент. На самом деле всех этих своих жертв он как этого коня точно так же. И еще разные жертвы из других частей, а именно как раз Максим Максимович, которого он обидел, Белла, прекрасная кавказская девушка, которая тоже стала его жертвой. Ее брат, ее отец и еще один человек по фамилии Казбич. Про это мы не будем рассказывать. Он был разбойник. И что? Слушай, ну, ну в смысле, он бы, наверное, сам пострадал без Печорина, я в этом смысле. Слушай, что ты его защищаешь? Может, он тебе вообще нравится? Ну, как сказать? Нет, но, по крайней мере, он действительно внутри этой книжки самый крупный персонаж, в смысле, он все равно самый интересный. Знаешь почему? Потому что его интересует только он сам. И вся эта книжка — это его бесконечные, разлимоленистые размышления о том, какая у него сложная натура. И про его чувства, и про то, значит, что он чувствует, да, не чувствует, хорошо, скучно, может быть, не скучно. Но при этом, например, вот я говорю, мне Грушницкий вот этот глупый и при этом подлый, и при этом трусливый, все равно, мне кажется... Мне, знаешь, кажется, что он не глупый, не подлый, не трусливый, что он просто маленький мальчик на самом деле. Так нечестно. По нынешним меркам это все довольно юные люди. Да. А тогда, тогда они считали, что они зрелые, настоящие. Но они же не были зрелыми. Ну, в общем, короче говоря. Кого тебе больше всего жалко из этих всех людей? Это интересный вопрос. Мне очень жалко Максима Максимовича. Хотя он на самом деле не очень симпатичный сам по себе персонаж. А не могу кажется, сказать, что я бы... Ну вот как-то я думала, хотел бы я как-то с ним, не знаю... Нет, дружить с ним скучно. Зачем тебе с ним чай-то распивать? Ну вот какой-то он, в общем... Он просто не очень интересный, но все равно очень жалко, такой. Потому что он, очевидно, очень верный и очень этого Печорина полюбил и ужасно как-то впечатлился этой историей. Mm. Просто с Печориным такие истории происходят все время, а он такого, может, и не видел никогда. Поэтому его мне было очень жалко всегда. И, наверное, все-таки Беллу. Но Потому что вот это уж совсем какая-то история. Она как такая птичка, которую он поймал. Как лошадь, которую он загнал. Как лошадь, которую он загнал. Мы про это не совсем не рассказывали, поэтому про нее не будем сейчас. Лучше вы сами прочитаете. Вы прочитаете и поймете, о чем я говорю. А мне еще жалко слепого мальчика. Ну, про Мэри я уже сказала. Но слепого мальчика мне тоже очень жалко. Он какой-то совсем несчастный. Ну да, если у Мэри, может, она еще как-то проскочила, то этот бедный, да, он, этот, скорее всего, совсем, нет. Да. Вообще интересно, что, казалось бы, эта книжка – это такое лекарство, которое можно выпить заранее, чтобы не испытать несчастную любовь к какому-то такому человеку. Эгоисту, который играет с чувствами других людей, который на самом деле, кроме себя, никого не любит. Для которого люди – это инструмент, это такая игрушка. И страсти человеческие – это игрушки, которые все это делают просто, чтобы развлечься в основном от скуки. Да, но вообще это вообще так не работает. Наоборот, ты читаешь про эту скотину на самом деле. И чем больше ты про нее читаешь, тем тебе интереснее становится. И тебе на самом деле хочется встретить такую же скотину, которая бы тебе разбила сердце, и все равно тебе кажется скучным. Вот это тебе кажется интересным. Ну, вообще-то, это же, если так смотреть просто, как книжка написана, это же и правда очень интересно все, что с ним происходит. Внутри одной книжки у тебя сколько приключений, сколько ты всего узнаешь, в скольких декорациях ты бываешь. Да. У тебя и эта Тамань с контрабандистами, и эта крепость с какими-то бешеными этими Казбичами и Беллой, и эти воды, где все таки ходят и пьют как будто боржом. Это очень интересно. Это интересно. Еще интересно, что ты видишь вот этого Печорина со всеми его недостатками, пороками, которые он вообще не скрывает, и видишь рядом с ним, например, того же хорошего, доброго человека Максима Максимыч. Он тебя вообще не интересует. Mm-mm. И видишь, не знаю, кто там еще есть. Да, в общем, особо там никого больше нету. Но, в общем, очевидно, что это единственный человек, который тебе... С которым тебе было бы интересно поговорить. С которым тебе было бы интересно поговорить. Да, вот такая книжка. Хорошая. Книжка очень хорошая. В конце мы всегда отвечаем на ваши вопросы. И нам пришел один вопрос ужасно интересный, и который, на самом деле, в каком-то смысле связан с этой книжкой. Звучит он так. Что делать, если тебе страшно от какого-то воспоминания? Ты имеешь в виду, что Печорин, на самом деле, продинамил Максима Максимовича, потому что ему не хочется вспоминать про Беллу, а Максим Максимович связан у него именно с этой историей. Я абсолютно уверена, что Печорин так холодно встретил Максима Максимовича, не захотел с ним разговаривать, потому что для него Максим Максимович напоминание об истории с этой девушкой Беллой, которую он, в общем, тоже уморил, и которая умерла по его вине. И вспоминать ему об этом совершенно не хотелось. Ну, может быть. Да, но отвечая на вопрос, мы немножко про это говорили, вот вообще про воспоминания в выпуске «Продающего», и про то, что даже тяжелые воспоминания вообще-то нужны нам, потому что они составляют часть нас самих. И без них мы не будем собою. Но на самом деле, я не знаю, что делать. Конечно, их хочется куда-то убрать и их не доставать с какой-то полочки в своей голове, как, собственно, и поступил Печорин. С другой стороны, это невозможно, потому что если это очень яркое воспоминание, а страшное воспоминание — это обычно очень яркое воспоминание, ты так сделать не можешь, оно все равно будет тебе приходить. Мне кажется, что, может быть, было бы здорово взять это воспоминание, наоборот, его вытащить и кому-нибудь его очень подробно рассказать. Какому-нибудь близкому человеку. Ну, по крайней мере, это один из известных способов. В смысле, его можно рассказать, его можно написать, его можно нарисовать. Написать. Да, да. Кажется, ситуация такая, что если ты это делаешь сам, то ты владеешь этой ситуацией. Тебе неприятно в этот момент, ты, может быть, даже плачешь или что-то, но это ты решаешь, в какой момент ты это воспоминание достал, рассмотрел, пересказал, неважно. Если этого не делаешь, то оно вылезет в совершенно неконтролируемый момент и, возможно, будет гораздо неприятнее. Вот. Но, конечно, если ну, речь идет о чем-то невероятно страшном... И главное о том, о чем ты, например, не можешь кому-то сказать вдруг, ну, по каким-то причинам такое тоже бывает, что кажется, что ты не можешь сказать почему-то. Да, но на самом деле справиться с этим в одиночку невозможно. Почти. В смысле, если есть какой-то человек, с которым можно это обсудить, может быть, даже не рассказывая, о чем идет речь, но просто обсудить, что есть такая история. Мы очень надеемся, что как-то получится с этим воспоминанием справиться и его укротить, как такого монстра, который у тебя сидит в шкафу и тебя пугает, как-то его победить и идти дальше. Мы с вами встретимся через 2 недели. Пожалуйста, присылайте нам письма на нашу почту podcast.patronus@gmail.com или в наш телеграм-бот собака patronus _bot. Этот выпуск мы сделали вместе с нашим редактором Ирой Калитеевской, звукорежиссером Алисой Сливинской, фактчекером Александрой Бабицкой, композитором Михаилом Сарабьяновым и расшифровщиком Кириллом Гликманом. А еще этот выпуск мы записали в студию Volume 15, а не в шкафу, и за это мы ее очень благодарим. Это очень приятно сесть в удобном месте с микрофоном, не залезая в свой собственный шкаф. Да. Всем пока. Пока.